Глава 39. Итан приложил палец к моим губам, прошептав на ушко. «Тссс, посмотрим, что ей здесь надо». Вета остановилась у одной из полок и перебирала одну книгу за другой, казалось, без особой системы и смысла. В библиотеках больших замков используют тщательно продуманную систему, чтобы организовать множество книг для легкого поиска. Нам это рассказывали в пансионе. Там вообще много о чем рассказывали, что потом можно было превратить в работу. Обычно книги устанавливали в соответствии с тематической классификацией, где каждая категория имеет свое место. На высоких полках, украшенных резьбой, расположены тома, разделенные по жанрам – художественная литература, философия, наука, история, искусство и многие другие. Внутри каждой категории книги могут быть организованы по алфавиту авторов, что позволяет быстро находить искомое произведение. Однако в некоторых библиотеках, где ценятся редкие издания, могут предпочесть хронологический порядок от первых изданий до современных авторов. На полках в библиотеке замка можно увидеть книги, оформленные в роскошные переплеты из кожи с золотым тиснением и витиеватой отделкой. Рядом с ними стоят скромные, но зачастую более дорогие тома, спрятанные от посторонних глаз под простые, ничем не примечательные обложки. Часто в таких библиотеках предусмотрены специальные секции для особых коллекций, редких манускриптов, карт, атласов и очень древних, редких экземпляров книг. Чтобы облегчить поиск и доступ к книгам, используют каталоги. Вета же или не понимала, как искать, либо не знала, что искать, она доставала одну книгу за другой, осматривала ее и ставила на место. Порадовала, что она осознавала, какую ценность представляет библиотека герцога, и брала книги руками в перчатках. Неужели она ищет ту самую книгу? Мне в это не верилось. При всех своих недостатках она была умной девушкой, и вступать в преступный сговор с доктором ей было незачем. «Что она ищет?» — едва слышно прошептала я. Вместо ответа герцог пожал плечами. Все это выглядело очень странно. «Давай не будем ей мешать», — попросил он. «Посмотрим, что она затевает». Я кивнула, и мы замерли, не спуская с Веты глаза. По каким критериям она отбирала книги, становилось все более понятно. Она снимала с полок только книги в дорогих переплетах. У меня даже дух захватывало. Сколько на обложках было золота и драгоценных камней. Я заметила, что вторым критерием был малый формат книги. Странно все это. Вета же достаточно богата для того, чтобы воровать. Наконец-то, перебрав почти все книги на полке, она остановилась на небольшой, но безвкусно украшенной драгоценными камнями. Когда она опустила ее в карман, он едва не порвался под тяжестью книги. «Подождем», – прошептал герцог. «Интересно, зачем ей эта бесполезная книжонка?» Мы затаились, но Вета, окрыленная тем, что ей все удалось, спокойно вышла из библиотеки. Герцог отошел к окну и создал магическую пчелку, которую выпустил в коридор. «Она проследит за Ветой и укажет нам, куда она направилась», – пояснил мне Итан. «Не думаю, что она взяла книгу для того, чтобы прочитать». «Почему нет?» — удивилась я. — У вас такая богатая библиотека, тут и есть что почитать. Герцог усмехнулся. — Какая же ты все-таки наивная, Амелия, — сказал он. — Вета выбирала книгу не по интересу, а по стоимости. Мы вышли из библиотеки и спокойно пошли по коридору. Герцог знал, куда нам следует направиться, и уверенно вел меня за руку. Я же недоумевала. Зачем выбирать книгу по цене? У меня зудели руки, так хотелось закопаться в каталогах библиотеки и узнать, чем она богата. Выбрать себе книги не только для работы, но и для души, подобрать книги для чтения Оливии. Но я фанатка чтения, возможно, Вета мыслит по-другому. Герцогу виднее мотивы ее поступка, все-таки они жених и невеста. Эта случайно забредшая мысль сильно меня расстроила. Будет ли он расторгать договоренность с ее отцом после того, что между нами было? А что между нами было? – ехидно спросил меня внутренний голос. «Ну, поцеловал он тебя, потискал. Ему приятно и тебе хорошо». «И правда, не стоит надеяться. Тогда и разочаровываться не придется. Жаль, что я не такая трезвомыслящая, как Аманда или тетушка. Уж им точно голову не вскружить поцелуями». Я печально вздохнула. «Что случилось?» – четко отреагировал на мой вздох герцог. «Мысли печальные одолевают», – призналась я. Мы стали подниматься по лестнице, но вот. Так я и думала, она пошла в свою комнату, мы опять вытащили пустой билетик. Мне бы расстроиться, что Вета себя не скомпрометировала еще раз. Воровство – это не шутки. За это точно герцог расторгнет договор о свадьбе с ее отцом. Но у меня почему-то отлегло от сердца. Да, она змеюка, но все же все ее попытки нагадить мне заканчивались тем, что герцог становился все ближе. Пожалуй, стоит сказать ей спасибо за это, но она не поймет, лишь разозлится. «Не печалься, все еще будет хорошо», — прижал он меня к себе. «Скоро все прояснится». Понятие «хорошо» обычно разнится у всех. Все, что хорошо для меня, плохо для Веты, а для герцога свое хорошо. Миновав второй этаж, где были комнаты герцога и Веты, мы поднялись выше. В предчувствии беды сердце начало биться быстрее, и каждый его толчок отдавался в груди, вызывая ощущение сжатия. Затаенный страх охватил меня, обвиваясь вокруг, как неведомая тень. В животе закрутился комок, когда мы повернули в сторону моей комнаты. Неужели снова какая-то пакость? Неужели нельзя успокоиться и решить все с герцогом цивилизованно? Внутри нарастало чувство неясного ожидания, будто я стояла на краю пропасти, и каждый шаг назад или вперед мог привести к неожиданным последствиям. Что на этот раз? Мои предчувствия меня не обманули. Мы остановились возле двери моей комнаты. Герцог резко распахнул дверь, и перед нами предстала Вета, копающаяся в моих вещах в комоде. От омерзения тошнота подкатила к горлу, и я судорожно хватила ртом воздух. «Что тебе здесь нужно, Вета?» Голос герцога звучал, как раскаты грома. Я сжалась за его спиной и закрыла руками уши. Не хотела слушать очередной поток помоев, который она вылит на меня. «Это не то, что ты подумал, Итан», — произнесла она растерянно глупейшую из всех фраз. «Так расскажи, что это на самом деле», — сказал герцог голосом, не предвещающим ничего хорошего.